Согласен, на легендарное наследие самых могущественных существ данные недра не слишком похожи, но мне кажется, что и близко к поверхности подобный полигон или базу создатели торговцев размещать не станут. Наверняка она спрятана на гораздо больших глубинах. Так ты что предлагаешь? Связать пучок лягушек и устремиться вниз на поиски чего-то гипотетического, скорее всего, на поиски плода твоего абсурдного вымысла, несомненно, ведь первый уровень защиты или обороны мы уже преодолели, да и вряд за нами вглубь будет организована погоня, наш побег туда будет признан нонсенсом. Ага, фыркнул Дмитрий, я тоже раньше считал, что украсть у меня накопители и вытряхнуть меня из пуленепробиваемого сюртука, фактически настоящего модифицированного космического скафандра, запрограммированного только на меня, явный нонсенс. А вот теперь сижу голый, скользкий от грязи, как лягушка, и уже так не считаю. Тем не менее, с азартом и горячностью юного путешественника и исследователя продолжал Крофа, что нас ждет наверху, зачем туда спешить, чтобы один из нас прикончил другого, ха, банально и легко предсказуемо, а не лучше ли продлить свою жизнь, воспользовавшись нашим временным перемирием, и попытаться разгадать здешнюю тайну, ради такого стоит пожертвовать на какое-то время личным комфортом и трехразовым горячим питанием. И учти, наши объединенные силы уникальны и могущественны. Действуя вместе, мы не просто удваиваем, а скорее всего, утраиваем эффективность любого нашего действия. При особой нужде мы и планету эту насквозь пробьем, прячась от любого противника и взламывая любые защиты. Мало того, если мы хорошенько подумаем, то мы и местного воришку быстро к ногтю прижмем. Скорее всего, он захватил нас врасплох по причине нашей слишком завышенной самооценки и излишней самоуверенности. Ну и само наше противостояние оказалось этому врубу, или кто он там, на руку. А смотри, только мы сели и вместе подумали, и уже на свободе. Понятное дело, что данное сидение в одной из подземных пещер назвать свободой мог только отчаянный оптимист. Да и разрывы где-то на верхних уровнях давали Светозарову солидные надежды, что это именно за его телом на планету прибыла квалифицированная военная команда спасателей. И сейчас, скорее всего, планомерно пытается прорваться вниз. Если их много и они солидно оснащены технически, да еще и Шуэслав остался у створа, откуда, пользуясь связью, может прислать любое дополнительное оборудование с мира зелени, то команде спасателей ничего особо не угрожает. С местными воришками они справятся, а то и основательно их накажут. Главное, чтобы они не спешили в этом деле. Да и сама попытка именно сейчас ринуться наверх могла встретить сопротивление местных сил. Может, они и в самом деле этого ожидают, и опять заготовили неисчислимое множество ловушек, не лучше ли и в самом деле, пользуясь случаем вынужденного здесь нахождения, хорошенько осмотреться вокруг, возможно, удастся и до древнего алтаря вымерших аборигенов добраться, потому что приблизительное место его расположения помнилось вполне достаточно. Ну и сама тайна, если хорошенько вдуматься, в словах и действиях Крофа было много здравого смысла. Понятное дело, что водоморфы могли оказаться причастны к здешней системе, как местные улитки к политическому бардаку на Земле, но разгадать подноготную здешних тайн или хотя бы попытаться это сделать было бы очень здорово. Да еще и в компании с таким образованным, увлекающимся ученым, как трибун решающий, то, что Крофа преступник и враг, подлежащий казни, сомнению не подлежало, но почему бы перед его смертью не воспользоваться его знаниями и силами? Компромисс. Причем соглашение в подобном компромиссе начинается с самого банального. Хорошо, но вот как нам запастись пищей и водой в дорогу, следует продумать в первую очередь. Глава 26. Альтернативная трактовка истории. Вначале два неприятеля, пребывающие в состоянии перемирия, с помощью медитации осмотрели пустые пространства Анфилат, по которым они сюда прибыли, и были весьма озадачены видом цепляющихся за стены паутинок, которые двигались в их направлении. Они скорее напоминали собой комки спутанных веревок, да и двигались довольно медленно, но по большому счету за час-полтора до пленников бы добрались обязательно. Вот тебе и ползающие по сводам видеокамеры, с досадой констатировал Гегемон, когда оба беглеца вернулись с сознанием из разведки. Пора разведать, а потом и уходить в другую сторону. Не то, чувствую, нас опять зажмут со всех сторон точечными обвалами. Граф Дин с ним в принципе соглашался, хотя и не понимал глобальных действий невидимых сил. Чего этому врубу от нас надо? Если бы хотел убить, просто воспользовался бы нашим оружием или свалил на голову многотонный огрызок скалы. То и надо, что он жаждет развлечения, рассуждал Крофа, стравливая нас в поединке, как мы уже определили. Ну а дальше мне в голову приходят только еще худшие варианты. Какие, к примеру, хочешь знать? Ну ладно, к примеру, этот вруб любит колбасу, начиненную слегка переваренными желудочным соком лягушками. Мы питаемся этими попрыгуньями несколько недель и становимся наивысшим местным деликатесом. А потом, ням-ням, и от нас даже шкурки не остается. Мрачная картинка, чего уж там, как раз в стиле кровавого диктатора, хмыкнул Светозаров. Но как-то она не слишком соответствует облику всесильных водоморфов. Неужели они могли опуститься до создания такого низменного и банального стража, любителя ходячих сырых колбасок? Ну почему сырых? Откровенно обиделся узурпатор миров. Нас ведь и поджарить можно. А-а, тогда, конечно, намного приятнее заранее прогреться до румяной корочки. Ладно, ты еще раз вернись и просмотри эти паутинки надсмотрщики, а я в другие проходы подамся. Не хватало нам в тупик какой забраться. Опять с полчаса осматривались, следили и выбирали дорогу. Потом новый обмен мнениями. Эти паутинки оставляют некий след на стенах и даже на полу, делился Крофа впечатлениями. И по этому следу целенаправленно ползут потоки улиток и шажками, словно сонные, передвигаются лягушки. Хотя лягушек совсем мало, и непонятно, как они в такой сухости выживут. Наверняка прикармливаясь теми самыми улитками, предположил граф. Вполне возможно, только вот такие целенаправленные поиски меня и смущают, и радуют одновременно. Силу здешнего врубу немерено, и нам следует немедленно их все изучить. Но с другой стороны, эти силы не способны на быстрое реагирование. Так что мы в некоторых местах, если просчитывать путь заранее, можем даже проскакивать по территории, контролируемой противником. Хорошо бы запастись десятком лягушек, нам не помешало бы. Причем убитых и освежеванных. Ну а у тебя как успехи? Тупиков хватает, но и открытых дорог предостаточно. Почти на 600 метров одна из анфилад ведет вниз, так что можем выдвигаться туда и уже на месте осмотримся дальше. А как же запасы питания и воды? Ну, уж внизу что попить всяко найдется. А если не вмоготу от голода станет, вернуться всегда успеем. Мало того, по пути я видел какие-то странные, ранее незамеченные нами грибы. Определим на ядовитость, глядишь, и подкрепимся. Так что же ты сразу не сказал? Крофа легко вскочил на ноги и продекламировал. «Веди меня, овестник сытости и блага». Светозаров устремился вперед, ворча под нос. «Вестник, говоришь, сытости и блага? А как же мне к тебе обращаться, пиявка обескровленных миров?» «Да так и обращайся, гегемон», — хохотнул спешащий следом узурпатор. «Я ведь тебе уже пояснял, да и мои потомки только так ко мне обращаются. А вот унизительные прозвища по правилам любых перемирий употреблять нельзя. Бери пример с меня как торговца образованного и интеллигентного. Я ведь тебя не называю глупым выскочкой и сельским недотепой. Да, по поводу недотепы я не отреагирую, потому что не ко мне относится, как и слово глупым. А вот что может быть обидного в определении сельский, вдруг я половину жизни провел в малой деревне или на захудалом хуторке, как по мне, то меня это в любом мире как кормильца и благодетеля ставит гораздо выше любого городского пролетария или буржуазного иждивенца на шее народа. Трибун с минуту помолчал, а потом признался. Так хотелось с тобой поспорить просто из чувства вредности и противодействия, но, сам всю жизнь считаю, что сельский житель – основа любой цивилизации. Меня всегда коробили разные философские учения про касты, в которых простого труженика полей, как правило, определяли на низшую ступеньку духовного развития, а на высшую проталкивали всяких демагогов, пустословов и политиков. Бред полнейший. Вместо того, чтобы крестьянина поставить на вершину пирамиды, они его в самое дерьмо сталкивают. Неблагодарные сволочи. Столько злости было в этом утверждении, что Дмитрий не удержался, оглянулся на своего врага и еще больше удивился, рассмотрев в ауре у того нескрываемое негодование и раздражение. Двинувшись дальше, бросил через плечо: «Да, батенька, что-то у тебя взгляды на жизнь какие-то крайние полюса занимают. То дедушек под корень изводишь за консерватизм, то интеллигенцию и философов из-за каких-то нескольких придурков готов под ноги крестьянам уложить. Да тогда все беды и начинаются, когда та самая хваленая интеллигенция начинает забывать, откуда она вышла, у кого на службе состоит и чьи интересы она обязана защищать». Не собирался униматься гегемон. Что, разве не насмотрелся в других мирах, как оно бывает? За счет селян цивилизация разрастается, за их счет кормится, а потом их же руками их самих и уничтожает в первую очередь. И любой кровавой бойней чаще всего заведуют люди грамотные, считающие именно себя столпами общества и презирающие крестьян за их незнание философских трактатов и за незнание высшей математики. «Надо же!» – удивлялся временный компаньон трибуна решающего. «А мне казалось, что такая философия о вреде интеллигенции уникальна. Знавал я об одном кровавом бунтовщике, так он вначале дал крестьянам оружие вместе с землей, которые отобрал насильно у других, вырезал всю буржуазию и учителей». А потом и у селян его пособники стали забирать землю вместе с жизнями. «Кажется, у тебя подобная философия, или ты под неполноценного демагога косишь? Долго объяснять такому молодому недоумку, как ты», — досадовал Крофа. «Но я попробую». Вот так они и шли. То прилягут и в медитации просмотрят разветвляющиеся на перекрестках ходы, то двигаются дальше, интенсивно споря на самые разные темы. Порой заходили в тупики, возвращались, искали новые пути в том примерно направлении, где когда-то местные аборигены создали свой алтарь, но спорить и дискутировать не прекращали, пока им удавалось избегать или обходить места, где наблюдалось подозрительное копошение ползающих по стенам паутин. Ну и повезло слегка подкрепиться противными, осклизлыми грибами в самом начале пути. Самой сути и конкретики начала войны Крофы со всем остальным миром Светозаров не знал. Эту информацию Шуэслав припомнил уже на следующее утро после убытия графа в мир огненной патоки. Поэтому Дмитрий боялся опростоволоситься, показать свою неуверенность, а точнее, полное незнание реалий. Если разговор заходил спонтанно и начинал что-то рассказывать гегемон, то Светозаров слушал, стараясь скрывать свои эмоции. Но как только следовал вопрос типа «ты об этом в курсе?», сразу менял тему. Понятное дело, что долго так продолжаться не могло. Такому аналитику, интригану, лгуну и правителю не составило большого труда догадаться, что о причинах начавшейся войны его коллега ничего толком не знает. О чем и высказался без обиняков: «Твои знания отрывочны и неполноценны. Из чего я делаю вывод, что информации ты о сути конфликта и главных причинах так и не получил. Возможно, тебе попались некоторые обиженные мною воители или их чудом сохранившиеся записи о тех годах, а они могли быть ох как противоречивы и далеки от действительности. Так что давай я тебе вначале изложу свою точку зрения на все, а потом уже думай, что хочешь. А зачем оно тебе? Буду знать, что я высказался. Да и может, ты хоть что-то полезное на эту тему подскажешь. Все-таки твои знания меня сильно удивили, мягко говоря. Очередная остановка позволила определиться в дальнейшем движении, но как только тронулись, граф Дин снисходительно разрешил Крофе: «Ну ладно, начиная излагать свою версию событий. Может, я и не все знаю с полной достоверностью, но явную ложь и инсинуации где-нибудь да обнаружу». Трибун решающий только хмыкнул и начал рассказ, обрисовывая самые негативные стороны своего характера. «Чего там скрывать или отнекиваться, я и в самом деле могу убить или пытать до смерти любого человека, который не соответствует моим пониманиям правильности образа жизни. До сих пор я люблю мстить, наказывать и унижать моих оставшихся в живых злейших врагов. Перестал прислушиваться к альтернативным мнениям любого, кто не соответствует моему уровню знаний, да и давно перестал верить в истинную любовь. Уверен, ты посчитаешь последний грех самым жестоким, но ведь и он родился не на пустом месте». Так вот, дальше история полилась довольно сухим, канцелярским языком, не допускающим особых эмоций и скрывающим личное мнение самого рассказчика к некоторым событиям. Получив от сообщества торговцев титул трибуна решающего, Крофа обрел одновременно с этим и допуск ко всем научным разработкам, лабораторным исследованиям и в хранилище с теоретическими выкладками, предположениями и гипотезами. Причем в хранилище не допускали рядовых путешественников между мирами именно по причине почти полной абсурдности некоторых теорий и даже их опасности для миров в общем или пространства между мирами в частности. Ведь там чего только не было накоплено более чем за 3 тысячелетия существования сообщества. Пожалуй, были правы некоторые ученые, предлагающие банально уничтожить все непризнанные сборными советами теории, гипотезы и даже мизерные писульки или предположения по самым мелочным вопросам. Вот как раз подготовить доклад на эту тему, а потом и предоставить этот доклад на высшем собрании в замке Свинг реальности и поручили только что избранному трибуну. Скорее всего, большинство иных деятелей или политиков приняли бы Соломоново решение, либо вообще не трогать подобное хранилище, либо без разбора и сразу уничтожить весь собранный там хлам умственных измышлений. Увы, ученый до мозга костей, Крафа так поступить не мог. Поэтому, пользуясь своей уникальной памятью, умением скоростного чтения и феноменальными способностями к общему анализу, он углубился в изучение хранилища теорий, как его еще иногда называли. Хотя, если бы знал заранее, чем все кончится, сам лично бы поджег это скопище наблюдений, выводов и абсурда. По крайней мере, я бы после этого погиб с полным, но блаженным незнанием действительности, позволил себе эмоции горького сожаления Крафа в той части повествования. А так он узнал слишком много и сумел сделать верные предвидения ужасного, всеохватывающего катаклизма. Как говорится, познал на собственной шкуре смысл поговорки. От многих знаний, многие печали и выводы проистекали из объединения в единую теорию сразу трех, совершенно разных по духу и смыслу документов. Фигурантами в деле являлись доктрина видного ученого, математическая таблица какого-то свихнувшегося на вычислениях маньяка и свидетельские показания необъяснимой катастрофы. Причем объединить их в одно целое, а потом еще и доказать все это на примерах и разработанной модели вряд ли бы получилось и у нескольких научно-исследовательских объединений, даже если бы они работали вместе и воедино. Для понимания сути грозящей катастрофы нужен был именно гениальный проблеск в не менее гениальной голове именно одного научного гения. Все вместе так анализировать не смогут и не додумаются сложить то, что никак не складывается. Доктрина гласила: встречное, единовременное наложение шести или более векторов перемещений ведет к аннулированию оных, то есть сила перехода не растолкает путешественников в стороны, а просто вернет обратно в точку отправки. Кстати, доктрина бессмысленная, никем никогда не оспариваемая и непроверяемая. Даже сам выдвинувший это измышление ученый к старости лет от него отказался, оправдывался тем, что это его в молодости током сильно ударило. Вот и родилось нечто. Не выбросили из хранилища по той причине, что решили показывать молодежи в поучительных целях, как образец бессмысленности и ни на чем не основанных тупиковых размышлений. В математической таблице давались гипотетические, подтвержденные только вычислениями результаты абсурдного соревнования. Сами условия с первых строк вызывали глумление у любого ученого, и он отбрасывал таблицу от себя подальше. Как она вообще оказалась в хранилище теорий, так и не смогли впоследствии разобраться. Условия и в самом деле смешны. Например, имеется две тройки достаточно сильных и умелых в магическом плане торговцев, они становятся друг против друга шеренгами на расстоянии 10 метров друг от друга, а затем по команде начинают одновременно прыгать через подпространство между мирами на место коллеги из второй шеренги. Причем каждый при этом смещается наискосок правее, левее или на край. Еще конкретнее, стоящий в ряду слева после перемещения оказывается посредине, после второго, справа от своего первичного ряда, потом слева от второго ряда. В общем, примерно без схемы объяснить трудно, но Светозаров сразу уловил порядок. На каждый шестой прыжок исследователь возвращался на свое изначальное место. Но, если торговцы ускорятся до одного прыжка в 2 секунды, то ровно в центре между шеренгами возникнет центр сразу 4 обращенных дугами друг к другу створов. Или, как особо подчеркивал в своих выводах свихнувшийся математик, произойдет рождение черной дыры прямо в пространстве материального мира. Что он имел в виду под черной дырой, выяснить не удалось, как и спросить у него самого. Лет за 30 до рождения Крафа математик где-то пропал при путешествии по иным мирам. Сам пропал, еще 5 идиотов с ним не сгинули, это выяснили отдельно. Понятное дело, что и проводить подобные эксперименты, где на встречных курсах выхода из-под пространства можно было сшибиться между собой до переломов, а то и смертельного сотрясения мозга, никто не собирался. Ну и свидетельские показания рассказывали о следующем. На одной из технически развитых планет построили жутко мощный агрегат для разгона, бомбардировки и изучения мельчайших составляющих материи, то есть все тех же пресловутых атомов и электронов. Да, видимо, при строительстве с мощностью-то и перестарались. Или еще какое непредвиденное обстоятельство произошло. В момент широко разрекламированного очередного опыта на той планете находился, скорее чисто случайно, один энтомолог, собиратель редких бабочек да уникальных насекомых. Он про испытание узнал попутно, да лишь из чистого любопытства замер в намеченное время и стал прислушиваться. Вот тогда и дрогнуло. Вот тогда и взревело вокруг несчастной планеты рассинхронизированное время и пространство. Энтомолог только и успел спастись оттуда чисто на выработанных с годами инстинктах. Ведь порой насекомые ему попадались ох как опасные. Потом этот мир искали уже и он сам, и его друзья, но даже следа не нашли. Из чего сделали вывод, что людишки того мира доигрались со своими опытами и полезли не туда, куда следует вообще носом тыкаться. Хотя было и несколько мнений, написанных от руки на полях этих свидетельских показаний, что любитель бабочек тот еще псих. Вот такие три документа, разложенные по разным разделам и по разным временным эпохам. Ничем больше, кроме места своего хранения, не объединенные. Зато они перемкнули в сознании трибуна решающего некий выключатель, после чего между ними пронеслась искра единения. Крофф разработал доказательства для доктрины, проверил математические расчеты и даже отыскал останки схлопнувшейся черной дыры на месте исчезнувшего мира, и пришел к жутким выводам. Если когда-нибудь, где-нибудь случайно наслоится на одну точку перемещающиеся в пространстве торговцы количеством 6 или более персон, возникнет такая черная дыра, что туда засосет все известные сообществу миры и перемелет их во взрыве почище, чем луковицу в мясорубке. Практически именно с этого момента и началась непримиримая война между торговцами сообщества. Вначале позиционная. Часть ученых высмеяли Крофу и объявили его шарлатаном. Тот слегка отступил и принялся собирать вокруг себя друзей, сторонников, последователей и учеников. С их помощью сделанные выводы были проверены и перепроверены неоднократно, и уже целое многоголосие ученых поддержало голос трибуна решающего. Был поставлен ультиматум. Следует немедленно ограничить количество излишних путешествий и ввести жесткий контроль за траекториями перемещений. Иначе, как бы минимально ни была доля подобной случайности, погибнут все. Причем количество торговцев к тому времени перевалило за огромную цифру в 100 тысяч особей, а значит, опасность с каждым днем возрастала в геометрической прогрессии. Ну а после объявления ультиматума начались и физические расправы. Причем, по словам самого Гегемона, первые убийства совершили консерваторы из лагеря противника, да и самого Крофу они попытались уничтожить при подло организованном покушении в первую очередь. А дальше события развивались уже лавинообразно, остановить массовое кровопролитие не удалось. А когда погибли ближайшие друзья и сторонники трибуна решающего, он вообще в некотором смысле потерял голову в гневе и от обуявшей его злой, мстительной жестокости. Еще и любимая им женщина вдруг переметнулась на сторону врага, ратующего за свободу и независимость для каждого торговца. Больше сдерживать тирана, напоминать ему о человечности стало некому. Да он и сам закостенел со своим новым лозунгом. Ради спасения всех миров следует торговцев либо уничтожить, либо превратить в бесправных рабов. И приступил к претворению этого лозунга в жизнь. Оставшись практически один, без поддержки и помощи, он стал по максимуму применять свои умения ментальной атаки, после чего очередного потерявшего силы противника либо безжалостно уничтожал, либо отправлял пленникам в единственное известное место в мирах, откуда перемещение разумного существа было невозможно, ни туда, ни обратно. В этом месте повествования не выдержал Светозаров. «Лжешь, как же ты сам туда попадаешь и возвращаешься обратно в иные миры? Как? Есть один секрет, о котором я тебе расскажу. Причем расскажу не за услугу или клятву верности, а просто так, всего лишь за одно слово «пожалуйста». Расскажи мне, пожалуйста, этот секрет». Быстро, пока враг не передумал, чуть ли не по слогам выговорил граф и требовательно уставился на Крофу. Тот грустно вздохнул, как-то странно скривился, а потом нехотя стал говорить. «Ладно, слушай». Но дальше таки не выдержал и ехидно рассмеялся. «Пять, такой большой мальчик, а в сказки веришь. Ха-ха, ты что, меня за идиота принимаешь? Даже будучи уверен именно в твоей гибели после нашего выхода на поверхность, я не могу позволить себе о таком проболтаться. Мало ли что, вдруг меня камнем в последний, самый ответственный момент придавит, а так я, даже умирая, останусь спокоен. Если я не вернусь к своим пленникам в срок, они будут уничтожены всем скопом. Жестоко, конечно, но так гораздо лучше и честней, чем позволить погибнуть сотням, тысячам тысяч миров с разумными обитателями». Обезумевший фанатик, мысленно восклицал Дмитрий, присматриваясь к окаменевшему от злости лицу Крофы. Такое и в самом деле легко пойдет на смерть, если будет уверен в исполнении своей мечты Химеры по уничтожению всех наших коллег. Интересно, если бы он знал, что я уже догадываюсь примерно, где то место с рабами может находиться, что бы он сделал? Почему-то уверен, что уничтожил бы меня самым подлым и коварным способом, не дожидаясь конца перемирия или нашего выхода на поверхность. Так что про бормотыли о зеленом перекрестке я даже в предсмертном бреду проговориться не должен. То, что я ему ляпнул про зеленый мир, его не сильно напрягло, видимо, об этом многие знали. А вот попробовать с фанатиком некоторые аспекты его рассказа оспорить, так тут, как говорится, здравый смысл вопит, требует и настаивает. Поэтому очередной отдых и осмотр следующих разветвлений позволили лучше продумать следующие вопросы. Двигаем вон туда. Наверняка вскоре начнутся следы древних поселений аборигенов. Прошли всего чуть-чуть, но черты лица гегемона успели расслабиться. Да и вопрос первый мог показаться нейтральным. А ты вообще-то помнишь одну из главных аксиом научного мира? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Трибун цокнул языком с некоторым самодовольством. Ты предсказуем. Так и знал, что ты меня спросишь о чем-то подобном. Но это вполне естественно, даже похвально. Сомневаться следует всегда. А уж тем более в таком основополагающем моменте, из-за которого может весь мир провалиться в тартарары. Но тогда у меня встречный вопрос к тебе. Как поступил бы лично ты, если бы я тебе сделал подобный доклад о грозящей опасности? Понятное дело, что Святозаров все равно не доверял врагу и был настроен обвинять его во всех смертных грехах всегда и везде. Другое дело, что он себе уже давно вбил в голову одно правило. Если есть время на размышление, подумай и попробуй представить себя на месте оппонента. Или хотя бы посмотри на его доказательства с третьей стороны, нейтральной, не испытывая заранее антипатии или навеянного чувства противоречия. Помогало не раз. Помогло и сейчас. Ну да, вопрос более чем серьезный. Над таким не смеяться нельзя, не игнорировать, словно размышляя вслух, стал он выкладывать свои соображения. В любом случае я бы сам лично перепроверил все расчеты, потом те немногие факты и доказательства. Скорее всего, и после этого дал бы задание целому научному коллективу провести аналогичную проверку. Ведь, по сути дела, ультиматум сразу не выдвигался, ни в коем случае, заверил трибун. Изначально я вообще просто доложил о грозящей катастрофе, а потом только и умолял, чтобы к моим предупреждениям отнеслись с уважением и тщательно все перепроверили. В то время хоть торговцев и наплодилось как собак нерезанных, но никакой паники у меня не было. Не случилось катастрофы вчера, не надо заранее оплакивать день завтрашний. Но, ведь за месяц, пусть год, да хоть за десятилетие можно ведь было определиться. Так нет, началось физическое устранение моих друзей, потом покушение на меня, и все. Война набрала обороты. Так ли оно было на самом деле, граф Дин мог только предполагать. Теперь только и следовало, что вернуться домой и дождаться полного возвращения памяти Шуэслава. Хотя опять-таки, если смотреть с позиции постороннего наблюдателя, баюнгов тоже могли ввести в заблуждение их лидеры, а то и вообще заставить воевать в приказном порядке. По самому миру Ба тоже при желании легко отыскать оправдание, ведь иначе чем заставить воевать туюсков с великанами, может и не отыскалось иной возможности выловить бесконтрольно шастающих между мирами торговцев. Но ради интереса можно было и прямой вопрос Крафи задать. Вот ты с себя вину за случившееся снимаешь и мнишь себя чуть ли не спасителем всех разумных и всех миров. А четкие, неоспоримые доказательства твоих слов имеются, моих слов или моей правоты, стал уточнять гегемон. Ибо правоту может подтвердить лишь тотальная проверка расчетов. С этим понятно, и на пальцах я таких расчетов произвести не смогу. Меня интересуют первые этапы войны. Кто первый начал и кого конкретно уничтожил? Есть. С непоколебимой уверенностью подтвердил узурпатор миров. Причем и в самом деле неоспоримые. Мне удалось в один из последних визитов в свинк реальности выкрасть оттуда статичные блоки записи событий, и оба до сих пор в идеальной сохранности, хотя не раз были всего на волосок от своего разрушения в горниле ведущейся войны. Понятно, что и они, как единый комплекс наследия водоморфов, могли выйти из строя вне замка, но этого не случилось. Функционируют они и поныне, самостоятельно питаясь собираемой из пространства энергией. Святозаров сделал умный вид. Статичные блоки, как же я сразу не вспомнил. Извини, Понял свое упущение собеседник и стал объяснять. Только несколько человек из высших лидеров нашего сообщества знали, а вернее, в то время просто догадывались об истинной сути камней и страховки. Именно под таким скромным названием статичные блоки в виде двух глыб лежали на крыше замка. В начале нашей истории это было простой традицией, потом стало обязательным ритуалом. При первом визите на крышу прикоснуться, погладить один из камней, неважно, кто ты, ребенок или взрослый, но гладили все. Еще и мнение прижилось, что так сам замок запоминает торговцев, а потом, в случае падения тех с крыши, не дает разбиться о камни двора. Ты себе не представляешь, как в это верила детвора, и порой даже перед тысячным своим прыжком с крыши самые суеверные из них старались погладить статичные блоки. Но мы-то знали, что это не камни страховки спасают. Для подобного действа вокруг замка имелось сложное гравитационное поле с многими меняющимися константами. Да и случаи имелись запротоколированные, когда взрослый шагал смело вниз, ни разу до того к камням не прикасаясь. На самом деле они имели иные, воистину волшебные свойства. Возникла короткая пауза, во время которой заинтригованный Дмитрий не удержался от ехидного предположения. Неужели они вели статистику всех событий в замке? Ты не угадал, хотя глобально все равно прав. Статичные блоки записи событий запоминали каждого прикоснувшегося не только торговца, но и любого из разумных, оставшегося простым обывателем. И они, ты только внимательно вслушайся, что я тебе дальше скажу, запоминали каждое действие прикоснувшегося индивидуума и любое последующее событие в его последующей жизни. То есть любой разумный фиксировался там до самого финального дыхания, до самого своего последнего слова, считай, до самой своей последней мысли, ибо дела наши, итог наших помыслов. Постой, уж не хочешь ли ты сказать, что если один торговец убил другого, то в блоке эта информация есть, и можно увидеть как самого преступника, так и выяснить мотив преступления, легко. Там и моя жизнь зафиксирована со всеми ее ошибками, взлетами и падениями. За некоторые события мне до сих пор стыдно, но в общем о моей правоте судить будет просто. В голове не укладывается. Но как же тогда ты сумел выкрасть эти блоки? Неужели их не охраняли? Как, это мой секрет. А вот почему не охраняли, так ведь я тебе сказал. О сути их только догадывались. Это уже я сам лет 400 назад наконец-то сумел создать считывающее устройство. Да что толку с этого? Я ведь и так знаю, что и как началось. Умершим оппонентам, виноватым в кровавой бойне, уже ничего не докажешь. А рабам доказывать, все равно что метать бисер перед здешними лягушками. И смысла нет, и не поймут, и ума не хватит, чтобы поверить или проверить. Светозаров мысленно констатировал. Скорее всего, очередная ложь. В данный момент он может говорить что угодно, лишь бы усыпить мое внимание и втереться в доверие. Зачем? Да чтобы я в ответ хоть как-то проговорился о себе и об известных мне мирах. Мало того, если когда-нибудь и дойдет до проверки этих блоков с моей стороны и просмотра выбранного материала, откуда я буду уверен, что передо мной не разыгрывают отлично подстроенную иллюзию? Что такое компьютерная графика? Мне известно давно, а того, что я насмотрелся в мире Ситулгайна, в ином случае хватит свести с ума психически неустойчивого человека. Да, хитер этот Крафа, да и выдумщик, скорее, первый из первых. Но вот по некоторым логическим ассоциативным вопросам его пробить все равно необходимо. Слушай, ну а если я и в самом деле признаю твою правоту и стану тебя поддерживать в твоих требованиях как полноправный союзник, как ты к этому отнесешься? Крафа пожал плечами. Затрудняюсь ответить вот так сходу. Кому-либо я перестал доверять давно. К власти привык единолично и безграничный. Союзник ведь и предать может, и в спину нож засунуть. А если союзника нет, то и предавать некому. Про нож и упоминать не хочется. Ага. Значит, несмотря на уважение моих знаний и понимание мною твоих проблем, ты меня все равно сразу же убьешь, как только мы окажемся на дневном свету. Хм. Тяжкий вопрос, если разобраться, ты мне и в самом деле жутко во всем импонируешь. Такой помощник, последователь и ученик был бы для меня чуть ли не венцом счастья. Но ведь стоит вспомнить, как ты сюда попал и с каким усердием за мною гонялся по пещерам. То есть изначально ты даже не пытался вступить в переговоры, спросить, как здоровье, и узнать, что у меня в жизни за проблемы. И это еще хорошо, что добряк врубу отобрал у тебя все современное оружие и поставил нас в равные условия. Иначе ты меня уже давно бы доедал хорошо прожаренного и подкопченного, верно? Возражать против такого вывода было бессмысленно. Ну а как иначе поступают с рабовладельцем, узурпатором власти во многих мирах и кровавым диктатором обездоленных народов? И опять, совершенно неожиданно, Крафа весело рассмеялся. Ха, какой запущенный случай. А ты хоть одного раба моего видел? Молчишь? Конечно, ведь ответить нечего. Ты бывал в тех мирах, где я узурпировал власть, и интересовался, у кого я ее узурпировал. Знаешь ли ты, что от этих миров осталось бы, не вмешайся я в их эволюцию? Не знаешь и даже не интересовался. Ну и наконец, почему кровавым и обязательно диктатором? Только и помогаю избрать или восстановить законную власть, да слежу за соблюдением установленных ими же законов. А уж убивают и казнят они сами. Причем учти, казнят в гораздо меньшем количестве, чем это делали до них прежние правители. Иначе никак. Или ты не знаешь главного, наивысшего постулата вселенных? Любое государство – это обязательное насилие над разумными. Только когда нет государств как таковых, можно говорить о полной свободе и независимости каждого индивидуума. Ну, у такого вообще не бывает, не выдержал Дмитрий. Даже в сообществе торговцев имелся и высший совет, и лидеры кланов, и... Ты просто не встречал таких миров. Категорично отверг его возражение Крафа, даже не дослушав. А они есть. В одном я бывал и знаю туда дорогу, а про другой слышал. Но, честно говоря, просто боюсь туда заглядывать. Почему? Не уверен, но меня там могут стереть как личность. Я останусь без воспоминаний о прежней жизни и начну все с нуля. Потому что там запрещено привносить знания и традиции из иных цивилизаций. Ну хоть на этот мир дашь мне ориентиры, вдруг я не побоюсь туда наведаться. Уже стоя в пещере и осматривая жалкие останки диковинных сот, в которых жили представители местной цивилизации, Крафа согласно кивнул. Дам, и ориентиры дам, и образы того мира тебе конкретные предоставлю. Уж это мне не жалко, да и перестраховка какая-никакая, да будет. Глава 27. По следам аборигенов. Что имел гегемон в виду, говоря о перестраховке, понималось сразу. Мол, если ты в живых останешься, не удержишься и в тот мир сунешься, там тебя и поставят на место. Обработают мозги так, что все забудешь и торговцем быть перестанешь. Но самому Дмитрию стало жутко интересно и важно уличить врага во лжи именно сейчас, поэтому он настоял. «Ладно, давай, я готов», — Крафа воззрился на него с удивлением. «Я ведь не обещал немедленной передачи данных. Кто бы сомневался в твоей лживости? В любом случае ты отыщешь причину возвращения данного тобой слова». И напоследок граф презрительно бросил обидное определение. «Трепло». Правда, слово прозвучало несколько иное, более вульгарное, которое часто употребляют мужчины в своей компании при отсутствии женщин. Узурпатор миров отнесся к этому довольно равнодушно, хотя вначале и проворчал. «Мир не меняется, союзникам доверять нельзя, людишки мелочные и склочны». «Эх». Потом решился, ладно, я ведь ничего, в сущности, не теряю, и мне это не повредит. Поднял руки и вытянул их вперед. Готов? Понятное дело, что, прежде чем подойти к трибуну, Святозаров проверил свою защиту и немного усилил некоторые структуры, ответственные за сопротивление при непосредственном прикосновении, и лишь только потом шагнул к врагу. Положили ладони друг другу на плечи, открыли канал для передачи образов и ориентиров. И уже через минуту граф постарался отойти как можно дальше от гегемона, будто бы при осмотре, а на самом деле пытаясь ошарашенно разобраться с полученной информацией. Мир, где разумные существа проживали при полной свободе и без какого-либо правительства, существовал на самом деле. Полученные образы давали четкое представление о его положении в пространстве, ближней звезде и нескольких планетах, входящих в систему. Также зафиксировались основные географические данные. Расположение материков, океанов, гор. Поражало и то, что лесов как таковых не было. Вместо них виднелись скорее облагороженные парки и целые рощи садовых деревьев. Вот именно в этих рощах да вокруг них и концентрировались пестрые от своего конструктивного разнообразия жилища разумных созданий. Внешне жители очень походили на людей, разве что стройность была поголовной. Тучных не наблюдалось, старых тоже. Детей, по поступившим данным, как раз в норме для устоявшейся по численности цивилизации. На этом блок основных переданных данных оканчивался, но попутно с ним прорвались и подспудные образы, идущие дальним фоном как воспоминания от контакта. Причем воспоминания не Крафы, а того, кто передал ему в свое время этот самый блок информации. По ним получалось, что существо, в том мире побывавшее и называющееся Плагри, нечто громадное, летающее и ползучее, питающиеся людьми и прибывшие в тот мир с чисто гастрономическими интересами, или, иначе выражаясь, телепортировавшиеся туда для развлекательной охоты. Причем могущество Плагри ощущалось сразу невероятное, потому что цивилизация его находилась на пике своего техногенного развития, не ниже, чем цивилизация Ситулгайна. Это позволяло прочувствовать иной фон, в котором охотник оперировал умениями и силой имеющегося у него оружия. Оружие без конкретики. Просто знание. Могу сковырнуть вон ту гору и распылить вот этот холм. То есть, попади это существо на ту же землю, уничтожил бы полнаселение планеты, пока бы его не успокоили. И то при благоприятных для землян обстоятельствах. Вот этот Плагри, то ли имя собственное, то ли название вида, попав в мир без правительств, был тут же схвачен, окружен силовым коконом, разоружен, раздет, изучен, лишен почти 2/3 своей памяти, перепрофилирован в заядлого вегетарианца и посажен в общественный зверинец. Причем самое обидное, что любой ребенок мог заходить в этот зверинец, играть, вытворять с чудовищем что угодно, вплоть до катания на нем как на вонючем ослике. Кстати, эти тупые животные содержались в соседнем вольере, и даже ушибить надоедавшую круглосуточно мелюзгу в отместку не получилось. Спасло охотника на людей то, что его домашний телепорт был настроен на автоматическое возвращение своего хозяина в точку отправления по истечении определенного срока. Он вернулся домой, почти восстановил свою прежнюю память, но вот, к невероятному горю всех родственников, примерским вегетарианцем так и остался. Так что опасения Крафы оказались не беспочвенны. Попади он туда, тамошние люди сотрут ему память о кровавых подвигах начисто, а стать кем-то иным, это означает смерть для прежнего индивидуума. Хотя сам факт, что гегемон не врал, сильно озадачивал. Если он не соврал в данном вопросе, то мог сказать хотя бы частичную правду в остальных темах и историях. Понятно, что как раз искусное разбавление правды толикой вымысла и является самым страшным и действенным при одурачивании как миллионов, так и одиночного собеседника. А уж в подобной деятельности с таким багажом оставленных за спиной лет и приключений, дискуссии и подлости преуспеть узурпатору не составит большого труда. Лучше сразу ему ни в чем не верить и даже как бы подтвержденные события расценивать как грамотно созданную рекламу или отвлекающий маневр. На том Дмитрий и успокоился, мысленно дав себе слово побывать в удивительном мире и попытаться изучить их общественный строй, после чего вместе с временным союзником приступил к изучению древних жилищ аборигенов. Но один вопрос все равно вырвался по прежней теме. «А что случилось с этим Плагри после встречи с тобой?» Крафа сильно нахмурился и ответил только после долгого раздумья. Кажется, он не ожидал, что его товарищ по плену и побегу так легко рассмотрит дальний фон пакета информации. Потом все-таки сообщил: «Убил я его. Этот Плагри сам людей есть перестал, но вот жертв для своих соплеменников из иных миров таскать приспособился. Пришлось ставить на него особую ловушку и ликвидировать окончательно. Если уловил координаты мира Плагри, тоже не советую туда соваться. Люди для тех высокоразвитых гадов – деликатес. Страшно представить, что они там вытворяют и на что способны разумные существа. Это я уже про иные пакеты информации, которые у Плагри забрал после ментального подчинения. Если разобраться, то весь мир этих летающих, имеющих страшное оружие высокоинтеллектуальных змеев следует уничтожить со всеми его обитателями. Пример засный гадюшник. Да только всех моих сборных силенок и на сотую часть атаки не хватит. Больше в тот день к этой теме не возвращались. Умение ориентироваться в пространстве и по сторонам света даже в подземелье графа Дина не подвело. К подземному городищу, или к тому, что от него осталось за многие тысячи лет, путники вышли верно, ну и приступили без промедления к тщательному осмотру. Ведь одно дело, поверхностно осматривать развалины в парном подсмотре, а другое, визуально. Естественно, что в таком месте неведомые силы подземелья обретались давно, и так просто их покинуть не спешили. Тем более, что тут тоже имелись озера, живность и растительность в виде грибов и лишайников. Так что 2/3 пространства находились под наблюдением паутинок. Как следствие, приходилось к алтарю пробираться по пещерам и ходам, совершенно пересохшим и заброшенным. Но даже в этих неконтролируемых врубу пустотах отыскались заблудшие лягушки, тучи улиток, сразу несколько видов грибов, мхов и лишайников и сочащаяся по некоторым скалам влага. Так что еще часа через три максимально сытые, утолившие жажду исследователи добрались до святая святых погибшей безвременно цивилизации. Так как алтарь находился далеко в стороне от городищ, намного глубже и там реки не протекали, надзора из паутинок или еще какой напасти замечено не было, и временные союзники работали спокойно. Первым делом прочитали и изучили надписи, вернее, глубокую резьбу на стене. Поражало вообще само наличие письменности у пещерных людей, что после короткого диспута позволило утверждать, или пещерные люди, одичавшие потомки более цивилизованных предков, либо им кто-то привил в какое-то время определенные знания и умения, а может и еще чего подарил, например, умение видеть в полной темноте, ведь не сразу они тут родились, скорее всего, когда-то жили на равнинах и только потом спрятались в пещерах и ассимилировались к жизни в сплошной темени. Помимо тех посланий, по которым когда-то Дмитрий и Аристарх узнали о ненасытном врубу, парочка невольных союзников отыскала еще несколько десятков надписей в маленьких пещерках и узких комнатушках, похожих на кельи. В основном те же выписали, хоть и довольно примитивно, отношения в кланах, несколько любовных легенд да порядок преемственности на пост главного хранителя алтаря. Имелись и несколько рекомендаций, как спастись от врубу, да парочка кратких легенд о великих героях, победивших пауков. То есть тут и сосредоточилась вся настенная библиотека аборигенов. Вряд ли грамота была распространена настолько, что надписи стоило искать в каждой из сот, сооруженных в городищах. Прежде чем обсудить прочитанное, Крафа обратил внимание компаньона на сам метод нанесения букв. Те были вырезаны в твердом камне, словно резцом в дереве. По сути, и я смогу своей магической силой такое сотворить, но мне придется потратить месяц на написание одной только строчки. А тут, от потолка до пола и на всю ширину стены. Неужели аборигены имели лазер? Они находились в одной из келий, пожалуй, наиболее максимально разрисованной письменами. Не поддаются разгадке таланты существ разумных и ищущих. Философски ответил граф, но против технического средства возразил. Откуда у них лазер? Водоморфы оставили вместе с двумя новыми солнышками. Скорее, они имели некий сорт улиток, которые выедали камни по воле впадающего в транс пастуха. Феноменально. Гегемон смотрел на Светозарова как на бога. Уж на что у меня фантазия работает, и то бы до такого не додумался. Честное слово, осталось только найти письменное подтверждение твоей догадки. Чего это он так льстит? Подумал Дмитрий, удваивая внимание и усиливая защиту. Не иначе, какую пакость задумал, а вслух высказал. Ну не лягушки же своими лапками здесь царапали. Крафа буквально лег на стену, ощупывая бороздки букв своими пальцами и пытаясь магическими силами сделать максимально возможный анализ поверхности в местах углублений. А ведь мог ли я догадаться? Мог. Есть один такой мир. Я его назвал дырявым. Разумных там нет, но вот животная война, это что-то. Превалируют жуки и гусеницы, причем есть и бронированные виды, и особо жаростойкие. Так они в противостоянии между собой всю планету словно черви яблоко изгрызли. Дошло до того, что ради победы магму пускали в стан противника по тоннелям, устраивая извержения вулканов. Причем проедали и разрушали любые по крепости породы. Так что местные улитки, если твоя идея верна, могут стать огромным подспорьем в работе мастеров и резчиков по камню. Только для резчиков, да если улитки и в самом деле такие бороздки делать умеют, то они целые тоннели прогрызут, а то и здесь половину пустот наделали. Вот именно, наделать-то они наделали, но аборигенам это спастись от врубу не помогло, рассуждал Гегемон, уже просто перечитывая текст. Да и не только неизвестный демон-воришка их пожрал. Смотри на эту строчку. И умерли все, принесшие подарок, кто ходил к нижним богам с дарами, и кожа с них свисала кусками. Вроде правильно прочитал, верно, согласился Светозаров. То есть намекаешь, что на глубинах есть нечто радиоактивное, тогда может лопнуть твоя теория о природной причине здешней аномалии. Пусть так, тем не менее именно там, внизу, могут крыться основные разгадки здешнего чуда. Не помешает поспешить туда. Здесь вряд ли мы отыщем нечто полезное, а некий подарок искать сейчас тоже бессмысленно. Следовательно, двигаемся дальше. Вроде предложение врага вполне соответствовало создавшейся обстановке. Тактика ухода на нижние уровни себя оправдывала, никто беглецов не преследовал и завалами не окружал, а разгадать здешние тайны было бы весьма полезно. Но графа очень беспокоила идущая следом спасательная команда. Как далеко она прорвалась? Все ли там целы? Найдут ли они оставленные метки и написанные на стенах конкретные указания по возвращению к выходу? Как на его мнение, то следовало опять на несколько часов где-то затаиться и внимательно прислушаться к недрам, и только потом решать, как поступать дальше. Да и слишком не нравилось это навязчивое предложение опуститься как можно глубже. Так и возникало подозрение, что это неспроста, что у Крафы появился некий особый интерес или коварная задумка. Этот тип вряд ли даже шаг сделает, пока не просчитает все варианты последствий этого шага. А тут он готов топать чуть не в центр планеты ради решения не такой уж глобальной задачи. Ведь сейчас и в самом деле можно было рискнуть и двинуться наверх. Правда, чем ближе к солнечному свету, тем меньше шансов отсрочить предстоящее сражение. Неужели он так боится этого момента, размышлял Светозаров. Испугался или продолжает выяснять мою подноготную? Конечно, если он рассказал правду об истории своей борьбы и причин начавшейся войны, и у него в самом деле есть созданные водоморфами статичные блоки записи событий по каждому торговцу, то он должен быть во мне заинтересован, и уж никак не стремится уничтожить. Но с другой стороны, он не может не понимать, что я против рабства в любой его форме или проявлении. Да, все-таки надо сделать совсем не то, что он требует. Нет, пока вниз не пойдем, заговорил таким тоном, чтобы стало понятно. Он не советуется, а решает окончательно. Отыскиваем удобное место с несколькими выходами и отдыхаем. Желательно даже поспать, а потом посмотрим. Кстати, недалеко от этой кельи мы видели очень удобный перекресток. Идем туда. Как ни странно, трибун решающий в ответ даже не пикнул. Первым развернулся и отправился к означенному перекрестку сразу нескольких тоннелей. И Дмитрий уже заподозрил совсем противоположное. Не этого ли действо кровавая пиявка от меня добивалась? Используя мой дух противоречия, искусно создает впечатление, что все делается по-моему. У такого интригана и не на такое мозгов и опыта хватит. Неужели я опять опростоволосился, и ведь обратно не сыграешь? Или можно попробовать? Вот так, терзаясь неопределенностью, Светозаров занимался поиском места для привала, потом разведкой в округе, потом подготовкой ко сну, который оба врага решили проводить, имея толстенную стену между собой, так сказать, во избежание. И только когда стал засыпать и сознание перешло на дежурное восприятие возможной опасности, краем ментального обзора удалось уловить нечто странное. Чуть позже странность удалось распознать, выделить отдельно как некий шепот, но только после часа различных вариаций с магическими умениями, способных разобрать слова этого шепота, получилось классифицировать лишь 4, все время монотонно повторяющихся слова. «Человек, ты меня слышишь?» Кто-то явно пытался вступить в контакт, теперь только и следовало, что отыскать должный способ ответа на задаваемый вопрос. Глава 28. Бонусы для дружбы. Понятное дело, что каждому разумному существу хочется любое дело совершить как лучше, как можно быстрее и не в ущерб себе. Не являлся исключением из этого списка и Подрикарчер Ситиньялла, хозяин горного массива, существо с неосознанной даже для самого себя мощью. Да и дело намечалось грандиозное. Новая знакомая, с которой удалось подружиться, обещала в скором будущем 6500 своих соплеменников переправить в недра для постоянного проживания. Для этого только и пришлось, что, используя свои силы бессловесного общения, научите Илин самой улавливать транслируемые именно ей потоки общения, ну и плюс ко всему еще и выполнить маленькую, как настаивала женщина, несущественную просьбу, которую настоящие друзья просто обязаны делать с удовольствием и без всяких дополнительных условий или ожидания подарка. Следовало отыскать умника и помочь ему добраться до сестры, вернее, даже не до сестры, а до иных миров, откуда и будет произведена доставка иных его соплеменников с обозначением «враги». Понятное дело, что хозяина гор все-таки одолевали некоторые сомнения. Он хорошо помнил, как порой могут быть люди хитрые и изобретательны. Даже аборигены, не говоря уже о санитарах космоса, порой поражали своим стремлением выжить и массой применяемых для этого уловок. Но все прежние пленники или обитатели так и остались в недрах, пополнив собой постоянно используемый, расходный банк очищающего сознание белка. А эти четверо, невзирая на свою слабость в магическом плане, вообще удивили. Вырвались из всех ловушек, и вряд ли их остановит завал в пещере на верхних уровнях. Убить и воспользоваться их телами, конечно, будет просто, никакая защита их не спасет от рухнувшего свода. Но что даст уничтожение обеих самок? Уж никак не размножающиеся и тучное стадо высокоинтеллектуальной органики. Да и дружба тогда как таковая оборвется. То есть подозрения имелись. Данные гости, защищенные от ментального воздействия дивной мелодией, могли банально обмануть. Их отпустишь за тысячами иных, а они и не вернутся вообще. Такое подрекорчера не устраивало, и хоть само понятие терроризма и захвата заложников ему было неизвестно, он решил перестраховаться тем, чтобы хоть часть имеющихся у него гостей заблокировать намертво в своих владениях. Для этого следовало придумать, как их туда заманить, и сделать это так, чтобы сам смысл дружбы не оказался расторгнут заменой межличностных отношений с понятия «друг» на понятие «враг». Ну и Ситиньялла придумал. Причем подсказка пришла во время внимательно подслушиваемого разговора четверки людей между собой. Вторая самка, судя по ее эмоциональному фону, беспокоилась об умнике не меньше, чем его сестра, а когда узнала, что он совершил несанкционированный уход из отведенной для него пещеры и где-то спрятался, высказалась с озабоченностью. «Как бы ни пришлось нам самим спешить ему на помощь, мало ли что с ним там может случиться. Ага, значит, ранение умника или массивный вокруг него завал заставит эту самку и еще одного мужчину вновь возобновить попытки пробраться на нижние уровни. Может и великан с ними пойдет, было бы неплохо. Значит, следует продумать и заготовить для Елинд конкретную, но выгодную для меня информацию. Думаю, что дружбе такая уловка не помешает. Если все мое будущее зависит от одного человека, то я его постараюсь выпустить отсюда за подарками. Ну а потом отпущу сидящих в недрах его друзей. Может быть, отпущу. Только вот имелась существенная проблема. Несмотря на все свое могущество и, казалось бы, полную вездесущность, хозяин никак пока не мог отыскать пару слишком увертливых беглецов. Вроде они и раздеты были полностью, и оружия не имели, и тотального ментального воздействия выдержать не могли, а вот, поди ты, куда-то спрятались, и никакие силы, брошенные на поиски этой пары не то соперников, не то врагов, не то нежданно подружившихся личностей, пока результатов не приносили. Так что следовало учитывать и невероятное. Вдруг он сообщит новой подруге, что умник под завалом, а тот как раз и появится где-то снаружи недр, а связь-то между людьми и их летающей техникой налажена преотлично. Что тогда получится? В подобные ситуации подрекорчер за свои 11 тысяч лет жизни еще не попадал, но врожденная сообразительность подсказывала, что так поступать нельзя, особенно в свете только что образовавшейся дружбы, то есть незнание реалий делало его сообразительность странно перекрученной и избирательной. Схитрить можно, а вот попасть в неловкое положение при раскрытии обмана нельзя. Следовательно, на первое место выходила новая задача – отыскать сбежавших пленников и зафиксировать их местоположение во что бы то ни стало. И Ситиньялла решился на кардинальный шаг – применить метод всеобщего ментального сканирования подведомственных ему территорий. Труд – титанический, затраты жизненной энергии – неисчислимые, и ко всему прочему конечный результат никак не гарантировался. Последний раз подобное действо применялось при облаве на разбежавшихся из одной пещеры санитаров космоса. Тогда 8 пленников удалось найти почти сразу, а последнего, самого Шустрого, на следующие сутки, вычислив его приблизительный маршрут уже обычным методом всеобщего поиска. После такого напряжения приходилось использовать неприкосновенные запасы пищи, употреблять для нормального функционирования тела тонны лягушек и улиток, но сейчас выбирать не приходилось. Гипотетические выгоды перевешивали все доводы скаридности, рассудительности и бережливости. Всеобщее сканирование позволяло подслушать не смысл мыслительной деятельности разумного существа, а только засечь точку, в которой эта деятельность осуществлялась. Причем точку тоже довольно приблизительную по площади, дальнейший поиск в которой следовало вести подвижными участками тела. Но все равно так было отыскать людей намного быстрее. Не прошло и часа, как глобальное действо, требующие огромных сил, началось. Во время этого часа подрекорчер несколько раз информировал Елинд о ведущихся приготовлениях, а потом и начальных этапах сканирования. Это позволило значительно успокоить всю группу людей и заставить их находиться в одном, хорошо контролируемом месте. Все четверо вместе с чудесным Пегасом даже переместились уровнем ниже, в одну из просторных и сравнительно прохладных пещер и теперь с нетерпением ждали первых результатов. Что не нравилось хозяину, так это оставшиеся над горами летающие устройства. Они продолжали скрупулезный осмотр довольно огромного по площади пространства и вели постоянную передачу о своих наблюдениях. Свое недовольство удалось замаскировать обеспокоенностью. «Зачем вам наружные устройства? У меня и так все под контролем». Теперь свой каждый ответ новая подруга согласовывала с остальными людьми в группе. «Контроль с нашей стороны тоже не помешает, но ваши устройства могут перегреться, выйти из строя. Благодаря лучам звезд они могут передвигаться вечно. Вдобавок нам следует остерегаться имеющихся у нас врагов. Возможно, что ты их заметить не сможешь, а для нас это весьма нежелательно».